Глава 5. Вам нужно прозрение, а не информация. Существует бесчисленное множество способов узнать что-то и разновидностей знания. Вы, конечно, хорошо знакомы с одной из них, связанной с интеллектом. Кто участвовал в 80-летней войне? Где находится город Лима? Как накачать спустившую шину? Это интеллектуальные знания фактологического и практического типов. И они обычно не вызывают особых вопросов. Вы знаете, что знаете то-то и то-то, а о том-то не имеете понятия. Интеллектуальные знания расширяются за счет учебы, упражнений, повторения, запоминания и других активных усилий. Вы находите информацию, и она добавляется в вашу базу данных, которой вы, обычно, можете воспользоваться, когда понадобится. Знание фактов и понимание, как что устроено, разумеется, во многих отношениях полезно, но имеет свои ограничения. Информация контекстно зависима. Умение накачать спустившую шину не пригодится, если у вас загорелся дом. А знание того факта, что Лима находится в Перу, не поможет, если вы затерялись в Африке. Но есть знание другого типа — интуитивное. Оно ощущается совсем не так, как интеллектуальное, потому что глубже. Тот факт, что вы любите свою собаку, или ощущение, что пора навестить бабушку, а вот соглашаться на предложенную работу не стоит, и даже понимание, что спаржу вы предпочитаете стручковой фасоли, это интуитивное знание. И вы опять-таки его осознаете. Возможно, оно даже отчетливее и совсем не такое, как ваше знание о войнах, городах и деталях машин. Однако вам было бы крайне трудно объяснить, как вы его получили и почему чувствуете именно то, что чувствуете. Интеллектуальное знание обретается активным образом, через чтение или зазубривание информации. Интуитивное знание получают пассивно, через, правильно, прозрение. Вам ничего не нужно делать. Да вы и не можете ничего сделать, чтобы оно наступило. Часто оно приходит, когда вы открыты для нового, и ваши мысли не слишком заняты чем-то конкретным. Чтобы навсегда распрощаться с привычкой, вам не требуется дополнительной информации. Ее у вас и так более чем достаточно. От того, что вы получили в большом количестве ненужные и дезориентирующие сведения об особенностях вашей привычки, вам может быть даже труднее завязать. Чтобы раз и навсегда покончить с привычкой, нужна не информация, нужно прозрение. Прозрение меняет поведение, а интеллектуальное знание — не обязательно. Адриена переживала по поводу своей тяги к спиртному. От одного вечернего бокала вина 2-3 раза в неделю она перешла к 2-3 бокалам каждый вечер и, попробовав самостоятельно себя ограничивать, обнаружила, что это не так-то просто. Она могла бы оправдать себя тем, что в 2-3 бокалах после трудного дня нет ничего ужасного. Она по-прежнему была полноценным членом общества, заботилась о своих маленьких детях, и на работе у нее все было исключительно хорошо. Но Адриена чувствовала, что вино подчиняет ее себе и хотела остановиться, прежде чем оно одержит верх. «Когда женщина обратилась ко мне как к коучу, мы начали с того, о чем я писала в первых 4 главах этой книги. Я рассказала клиентке, что природная мудрость обязательно направит ее к тому, что для нее лучше». Особенно если она начнет учиться не подчиняться каждому побуждению. Мы поговорили о том, что привычка — это попытка человека почувствовать себя лучше, и что он старается изо всех сил, сообразно с тем состоянием, в котором сейчас пребывает. Мы также обсудили, насколько мимолетными и в конечном счете безвредными становятся наши мысли и даже побуждения, когда мы обретаем способность разглядеть за чисто человеческими переживаниями то, что всегда при нас. Я подсказала Адриене, что в ее привычке нет абсолютно ничего личностного, и клиентка испытала от этого огромное облегчение. Интеллектуальное знание у женщины росло очень быстро. Теперь она могла объяснить, что такое низший и высший мозг, и понимала, что по своей истинной природе здорова и благополучна, что если не вмешиваться, побуждения, как и любые мысли, будут появляться и сами уходить. Подобно любому способному ученику, она тут же усваивала идеи и информацию. Но, как случается у многих, глубокое прозрение наступило у Адриены не сразу. Она все понимала интеллектуально. но не интуитивно. Откуда я узнала, что понимание на глубоком интуитивном уровне к ней пока не пришло? Адриена по-прежнему чувствовала, будто привычка ею управляет. Когда ее тянуло налить себе еще вина, она не видела иного выхода и обычно подчинялась. Женщина явно начала воспринимать свою привычку по-другому, но продолжала выпивать. И это значило, что более глубокое осознание еще впереди. Приметы прозрения. Интеллектуальное понимание позволяет получить более ясное представление об идеях, но не обязательно влияет лично на вас. Прозрение же меняет вас изнутри. При глубоком личностном прозрении вы открываете для себя истину, которая обычно легко, естественным образом трансформирует ваше поведение. В своей книге «Быть человеком» я привожу историю из книги Кейти Байрон «Мне нужна твоя любовь, а так ли это?». Автор рассказывает, как однажды, путешествуя пешком по пустыне Мохаве, наткнулась на гремучую змею. Кейти мгновенно оцепенела от ужаса. Ей представилось, как через несколько недель здесь найдут ее бездыханное тело. Но что-то заставило ее, объятую страхом, взглянуть на гремучую змею еще раз. И когда она это сделала, змея оказалась веревкой. Это был момент прозрения. Еще секунду назад Кейти была уверена, что встретила змею. А теперь, что бы она себе ни говорила, она никак не смогла бы заставить себя испугаться веревки. Тот же объект она увидела по-новому. Ее мысли, ощущения и поведение совершенно изменились. Эта история — прекрасный пример, как прозрение воздействует на поведение. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто прозрение всегда бывает таким эффектным и имеет такую силу. Яркие озарения, как у Кейти Байрон, случаются. Но это скорее исключение, чем правило. Чаще прозрения бывают не такими яркими и явными. Прозрение не просто может не походить на вспышку молнии. Не исключено, что вы даже не поймете, что оно наступило, пока у вас не поменяется поведение или вы не почувствуете, что жизнь стала другой в чем-то трудноуловимом и неизъяснимом. Прозрение, или, может быть, целая их цепочка, не могу сказать точно, помогло мне избавиться от привычки к запойному перееданию. И я рассталась со старой манерой поведения быстро и довольно легко. Для этого я не осваивала и не использовала никаких особых приемов. Я не чувствовала активности со своей стороны, хотя это и не значит, что я ничего сознательно не предпринимала. Скорее, я увидела свою привычку в новом свете. Когда это произошло, мне перестало казаться, что я перед ней бессильна, и я постепенно прекратила вести себя как раньше. Прозрение — это когда ничто не меняется, но все становится другим. У меня было именно такое чувство. Моя активность ограничилась тем, что я с открытым сердцем вобрала в себя учение моих духовных наставников и информацию из книги «Мозг побеждает переедание», а затем стала делать то, что подсказывало внутреннее чутье. Снаружи мало что изменилось, однако все стало другим. По мере того, как продолжались наши беседы с Адриеной, их содержание начинало находить в ней отклик за рамками интеллекта. Мы уже множество раз обсуждали тот факт, что побуждения безличны и в какой-то мере предсказуемы. И в один прекрасный день Адриена восприняла эту идею по-новому. Сумела отстраниться от происходившего у нее в голове. Низший мозг стал представляться ей механизмом, генерирующим побуждения. Она почувствовала, что они уже не столь значимы и страшны, как раньше. Она увидела их по-новому. И внезапно ее отношение к побуждениям изменилось без особенных сознательных усилий с ее стороны. Адриена не перестала выпивать сразу и полностью, но она начала по-другому себя вести. И главное, изменились ее ощущения. Она радовалась новым мыслям и была теперь ближе к переменам, чем когда-либо, благодаря видению, а не деланию. А это и есть прозрение. Помогите прозрению к вам прийти. Если прозрения можно было бы добиться, вы непременно бы это уже сделали. Но глубокое прозрение нельзя вызвать никакими действиями, хотя при некоторых условиях оно становится вероятнее. Лучшее, что можно предложить, — дать своему уму передышку. Не нужно слишком много думать. Когда вы узнаете новый факт или мнение о вашей привычке или о чем угодно другом, и начинаете его обдумывать, сравнивать и сопоставлять с тем, что слышали раньше, то вы прямиком попадаете в пространство интеллектуального понимания. включается ваше собственное мнение, формируется ваше суждение. Это похоже на А, но не похоже на Б. И ваш обзор ограничивается. В результате вы не открываете новое, а только либо подтверждаете, либо опровергаете мысли, которые у вас уже есть. Постарайтесь позволить этим и другим новым идеям свободно течь сквозь вас, не натыкаясь на рассуждения и оценки. Прочитайте остаток этой книги так, будто это роман, или так, как вы смотрели бы кино или слушали музыку. Спокойно, а не упрямо. Свободно, а не твердо. Читайте, открываясь наитию и прозрению, а не так, словно вам потом сдавать по книге экзамен. Если разум будет менее активен, вы, вероятно, услышите то, чего иначе не услышали бы. Информация усвоится глубже. По мере того, как Адриена свободно, без анализа и оценивания, вбирала в себя новую информацию о своей привычке, ее видение становилось глубже. Интеллектуальное понимание сменилось прозрением на более серьезном уровне, и благодаря глубокому прозрению, приходившему в целом постепенно, хотя было и несколько резких скачков, привычка к вину со временем ушла. Адриане не пришлось призывать на помощь силу воли или, стиснув зубы, мучительно переживать вечера без горячительного. Привычка сама собой сходила на нет, потому что женщина все яснее видела ее в истинном свете. Прежде, когда Адриана чувствовала себя бессильной перед зависимостью, она замечала только одну версию реальности. Ее поглощало чувство, будто она себе не хозяйка, и она не могла видеть вещи в новом свете, так, чтобы суметь вести себя по-другому, не подчиняться побуждениям. И дело было не в том, что других истин не существовало. Адриана просто не могла их разглядеть. Но когда к женщине пришло более глубокое, интуитивное понимание природы жизни и природы привычки, ей открылись истины, которых она прежде не видела. Адриана испытала то, что ощущает человек, пробудившийся посреди страшного сна. Во сне кажется, будто все происходит по-настоящему, но проснувшись, обнаруживаешь, что реальность другая. В момент пробуждения страшный сон отдаляется и теряет силу. Вы тоже можете пробудиться, увидеть по-новому свою жизнь и привычку. Обрести более глубокое понимание жизни всегда возможно, и это всегда помогает.